Ночь я не заметил. Было такое ощущение, что только закрыл глаза, как сразу услышал команду «Подъем за 45 секунд». Долго мучить подъемами нас не стали. Так, для разогрева раз 8-10. И вывели на первую армейскую зарядку, на которую вышла только учебная рота. В остальных казармах народ просто постоял у казарм и рассосался по территории части. И лишь некоторые из них сами пошли на спортплощадку, чтобы немного подкачаться. Наша же зарядка представляла собой пробежку в 3 километра от КПП части до выезда на трассу и назад. Последняя десятка бойцов, пришедшая к финишу, как водится, отправлялась в наряд. Большинству из нас, особенно детям диванов и телевизоров, последователям Леонардо да Винчи, Черепанова, Попова и прочих технических гениев, эта пробежка далась тяжело. Сбитое дыхание, язык на плече, спадающие сапоги, растертые в кровь ноги из-за неправильно намотанных портянок. Ближайшие 730 дней в сапогах казались почти пожизненным сроком. После зарядки и уборки спальных помещений, завтрак, который я не смог съесть, горьковатая пшенная каша, хлеб, чай и пара кусочков рафинада. Вообще в нашей части кормили неважно. Как должны кормить в армии, я узнал позднее, когда работал в поселке Ягунино. После завтрака солдатские будни. Нет, не сборка и разборка автомата, а чтение, а точнее заучивание уставов, уборка казармы и прилегающей территории и самое любимое – строевая подготовка. По несколько часов на плацу в любую погоду, делая раз, и левая нога поднимается на уровень колена, потом пауза, пока сержант покурит или поговорит со своими друзьями. Все это время стоишь на правой ноге, держа вытянутую левую на весу на уровне колена. За недержание ноги на нужной высоте удар по ступне. Делай два. Левая нога наконец-то стала на землю, но тут же на счет три поднялась правая. Ног после такой строевой просто не чувствуешь. Да и пот, заливающий глаза в 30-градусную жару, тоже не доставлял положительных эмоций. Но самое нудное – суббота. Утренние политзанятия, на которых глаза закрываются сами собой. И сквозь сон вдалеке слышишь знакомые до боли слова КПСС, пленум, решение в жизнь. И когда эти слова отдаляются все дальше и дальше, тебе на голову опускается большая полутораметровая деревянная линейка. А после занятий паркохозяйственный день. В очередной раз генеральная уборка в казарме и баня. В бане же происходила смена и постельного, и нательного белья. Если с постельным больших проблем не возникало, разве что кто-то упрет твою простыню себе на подшивку, и тогда придется объясняться со старшиной, ему-то все равно, кто виноват, а за простыни отчитываться ему. А с нательным бельем и смех, и грех бывали разные казусы. Представьте себе майку, у которой не разорваны, а оторваны плечики. Приходилось вместо них привязывать в несколько раз сложенную нитку, после чего получалась такая себе гламурная ночнушка. С трусами тоже не всегда везло. Об отсутствии резинки я вообще говорить не буду, это такая мелочь. А вот дыра во все седалищное место или разорванная мотня, превращающая трусы в юбочку. Качество стирки белья оставляло желать лучшего, особенно светло-зимнее белье, на котором были хорошо видны коричневые или желтые следы в нижней части кальсон. С портянками тоже не всегда складывалось. Местная борзота полировала свои сапоги чьей-то портянкой, пока хозяин портянки куда-то отлучался перед отбоем. Если потом ее бросали тут же, у кровати, это еще полбеды. Через неделю поменяешь, но иногда ее выбрасывали. Тогда владельцу портянки оставалось одно. Оставшуюся портянку при сдаче разорвать на две. Хотя был еще выход. Слямзить портянку у кого-то из своих коллег. Хотя общего расклада это не меняло. Но потом эти мини-портянки возвращались после стирки. И кому-то очень везло. Заменить было почти невозможно, так как все было по количеству бойцов. Что сделаешь, если у некоторых солдат, особенно из восточных республик, понятия культура и порядочность напрочь отсутствовали? А такое поведение считалось крутым. Они даже позволяли себе воспользоваться чужой зубной щеткой и потом бросить ее в умывальнике или надеть чужие носки, которые некоторые бойцы в нарушении устава зимой поддевали под портянки. Периодически за такое они попадали под раздачу, но продолжали брать пример со своих земляков из соседней части, процентов на 90 состоящие из армян, азербайджанцев, чеченов и дагестанцев. А те, в свою очередь, наказывали обидчиков своих земляков. В общем, стычки по национальному признаку происходили почти каждый день. И если в самом начале службы они заканчивались примерно в ничью, то со временем более дружные и агрессивные азербайджанцы, чечены и дагестанцы стали лидировать в роте. Земляки дружно становились на защиту своего товарища, а славяне жили группировками. Если бьют из нашей группы, вступимся, если нет, то пусть бьют. Офицеры пытались бороться с этим выяснением отношений, хотя и не очень старательно. Для них главным было выполнение плана на стройке и отсутствие вынесения мусора из избы. О драках становилось известно, если у кого-то из бойцов были серьезные травмы. На мелкие бытовые разборки офицеры внимания не обращали, или в крайнем случае грозили пальцем и пугали комендатурой в случае повторения. Дальнейшее пребывание в учебной роте не отличалось разнообразием. За это время я успел несколько раз подраться, один раз отстоять дневальным и пару раз драить полы вне очереди. Под конец учебы на зарядку уже почти никто не выходил, да и сержанту надоело путешествовать с нами к трассе и назад. Подворотнички научились пришивать на прокол, что не совсем по уставу, хотя там об этом ничего не написано. Но значительно упрощает этот процесс. Да и портянки уже не вызывали проблем с их правильным наматыванием. Голод не тетка, и еда в столовой постепенно становилась съедобной. Несколько раз за это время сходили на стройку для уборки строительного мусора, красивую семиэтажку из мрамора и стекла, которая именовалась санаторием ЦК ВЦСПС «Русь» и предназначалась для работников высшего партийного и руководящего аппарата СССР. Санаторий оказался очень загадочным строением, но узнал я об этом несколько позднее. Близилась присяга и распределение по ротам для прохождения дальнейшей службы.